День 14. Глава 26. «Как вы?» — спросил Фокс. «В порядке. И спасибо, что пришли. Вы вправду думаете, что я тут нужен?» Ребус скосил на него глаза. «У вас есть вес. Именно это мне и надо. Не мои мозги или красота?» Ребус сосредоточился на дороге. Он вел свой САП в Ливингстон. «Какие-нибудь новости?» «Их продержали в больнице до утра. Они не успели проглотить много таблеток. Мэгги Блантайр будет официально допрошена сегодня. А ее муж?» «Дата будет определена позже, когда врачи скажут свое слово». Фокс посмотрел на Ребуса. «В любом случае, она твердо держится своей версии. Сондерс попытался отобрать у него пистолет, и тут произошел выстрел». «Вы в это верите?» «Не очень. А вы?» «Разве есть какие-нибудь свидетельства против этого?» Фокс посмотрел на него. «Вы знаете, что нет. Но ей все равно придется сесть за решетку. Даже лучший адвокат в стране тут ничего не сможет сделать. А лучше у нее будет». «Да? Я вчера приехал домой и позвонил Стефану Гилмору. Он об этом позаботится». «Что вам удалось узнать?» «Что Фил Кеннеди умер в КПЗ, но инсценировали смерть у него дома». «Джордж Блантайр мало что сказал, но это он готов взять на себя». «Правда?» «Он говорил, что свалил Кеннеди со стула. Сначала думал, что тот просто потерял сознание. Потом увидел, он не дышит. И тогда он отвез тело в дом Кеннеди и положил под лестницей, чтобы все выглядело так, будто он пьяный свалился и ударился головой». «И он действовал в одиночку?» «Так он говорит. Жить ему осталось недолго и терять особо нечего». Фокс помолчал. «Похоже, Стефан Гилмур и Эймон Паттерсон могут вздохнуть свободно. Хотя мы и знаем меру их вины». «Неужели Доду предъявят обвинение?» «У меня такое ощущение, что следствие будет тянуть время, пока смерть сама не поставит точку». «Да, дела. Вы уже сообщили эту новость генеральному прокурору?» «Пытаюсь решить, в каком объеме». «Ну, с этим-то просто, разве нет? Рассказывайте ей все, что знаете». «Это даже не половина того, о чем я подозреваю. Она не будет благодарна за те сведения, которые невозможно доказать». Фокс кивнул, словно соглашаясь, потом посмотрел в окно. «Сколько тут развязок! А вы молодцом! Едете себе без навигатора». «Мы почти на месте». Они подъехали к шлагбауму многоэтажной стоянки. Ребус высунул руку в окно и взял билетик из автомата. Проезжая мимо будки, он увидел, что сегодня дежурит не его обидчик. На его месте сидел другой охранник в форме, костлявее и старше. «Возможно, вы мне и не понадобитесь», — сказал Ребус, въезжая по пандусу на следующий этаж. Когда они поднялись на третий этаж, Ребус съехал с пандуса и выругался. «Что случилось?» — спросил Фокс. «Они убрали машины». Фокс оглядел огромную пустую площадку с бетонным полом. «Какие машины?» «Те самые. Когда я был здесь вчера, тут стояли две машины. Запыленные, явно брошенные. Была тут и третья, но от нее только следы оставались. В ее багажнике лежало тело Джека Редпата. Тело сбросили в воду в порту, а машину оставили на дороге в расчете, что ее отвезут на утилизацию». «Понятно». Фокс сосредоточенно нахмурился, пытаясь осмыслить услышанное. «Но две другие были здесь. Одна из них под толстым слоем пыли». Ребус вылез из машины и пошел к пустым парковочным местам. Фокс двинулся следом. «Видите? Вчера тут была куча листьев и грязнота. Машины простояли несколько месяцев, а может и лет. Вы чему улыбаетесь? Грязнота. Такое старое словечко, мой отец им пользуется. Они все вычистили, и следа не осталось. Предусмотрительно. Эти машины используют для хранения того, что не должно попадаться на глаза посторонним. А открытая парковка — для этого подходящее место. Верхним этажом никто не пользуется. Там есть камера наблюдения, за которой следит охранник. Так вы думаете, что в этих машинах тоже трупы? Понятия не имею. Ребус задумался на мгновение. Это все дела Оуэна Трейнера. Он встречается с Рори Беллом, они обсуждают случившееся. Трейнер знает, что мы, возможно, придем сюда, начнем искать и убеждает Белла убрать машины. Кто такой Трейнер? Отец Джессики. У него мозги работают получше, чем у Белла. Даже после того, как Форбс и Джессика увидели, что лежит в багажнике, Белл не сразу сообразил избавиться от тела и машины. Так вот, Трейнер приезжает, чтобы урегулировать конфликт, и спрашивает у Белла, не найдет ли полиция что-то еще, если приедет с обыском. Вы были здесь вчера, и Беллу об этом сообщили, так что от машин избавились. А куда их могли деть? Откуда мне знать? Но чтобы тут навести такой порядок, до этого только Трейнер мог додуматься. Ребус почесал затылок. Может, у них есть где-то гараж? На парковку рядом с аэропортом он явно не поставил, слишком очевидно. Мы о каких марках машин говорим? Одна с Citroën, другая под чехлом, я не знаю. Могу только сказать, что красного цвета. И номера вы не записали? Мне помешал удар в живот. Что? Охранником вчера была другая обезьяна. Поэтому вы решили, что вам может понадобиться вес? Да. Я почти польщен. Почему вы не доложили об этом? Есть вещи, которые лучше держать при себе. Например, если кто-то оказался сильнее в драке. Я разве сказал, что кто-то оказался сильнее? Видели бы вы того парня. Может, поэтому его и нет сегодня утром. Верю вам на слово. Они двинулись к выходу. Фокс спросил, не стоит ли поговорить с новым охранником. Ребус так не думал. Он провел своей карточкой по слоту, и тут ему пришла в голову одна мысль. Когда Джессика и Форбс вскрыли ломиком багажник того Форда, работала камера наблюдения. Охранник наверняка побежал к ним, но они были так напуганы, что рванули прочь. Да, но с парковки есть лишь один выезд, а шлагбаум открывается только с помощью карточки. За рулем сидел Форбс. Значит, и карточка была его. А это означает, что остался след, и обнаружить его не составит труда. Готов поспорить, что карточка зарегистрирована на его домашний адрес, а не на съемную студенческую квартиру. А это вывело их прямо на Патрика Макаски. Молодого Форбса они там не нашли. А потому перевернули все вверх дном, чтобы он понял, что к чему. А нападение на его отца? Ребус задумался, потом пожал плечами. Они заехали заправиться. Ребус купил себе пачку сигарет, Фокс — бутылочку воды. «Крупнейшее мошенничество», — сообщил Ребус, глядя, как Фокс, отвинтив крышку, поднес бутылку ко рту. «Просто сняли у меня с языка!» Фокс показал на пачку сигарет Ребуса. Они возвращались к Саабу, когда Фокс спросил. «Может, эти ребята ничего умнее не придумали, как просто бросить машины? Бросили же они Форт Редпата?» «Сомневаюсь. Но в конечном счете Форт попал на автосвалку». Ребус замер, держась за ручку водительской двери. «Вы думаете, они могли...» Ребус не стал заканчивать вопрос. Он поспешил сесть в машину и позвонил на автосвалку в Броксберне. Он ждал, что ему ответит Эдди Дьюк, но в трубке раздался голос Риса Берстоу. «Сержант Ребус говорит», — сказал Ребус. «Хочу попросить об услуге». «Немноговато будет услуг. Слушай, когда захочешь дать показания о том ломике...» На линии раздался вздох. «Что за услуга?» «Автосвалки близ Ливингстона». «Кроме нас вы имеете в виду?» «Да». «Других нет». «Ни одной?» «Есть только в городе». «Я могу вернуться к работе?» «Только после ответа на мой последний вопрос». «И этот вопрос...» Ребус глубоко вздохнул. «Две машины. Одна Citroen с истекшим налоговым квитком, другая седан красного цвета». «Да?» «Они у вас случайно не появлялись?» «Вчера вечером». Ребус моргнул два раза. «Скажи мне, они еще не попали под пресс?» «Я вот только сейчас хотел начать». «Но что-то мне подсказывает, что вы против». «Верно», — подтвердил Ребус. «Мы будем через 20 минут. И чтобы никто к ним не прикасался, ясно?» «Я уже привыкаю к этой песне», — услышал Ребус слова Берстоу и отключился. Он уставился на Фокса. «С меня большая порция», — сказал он. «У меня уже есть», — ответил Фокс, встряхивая бутылку с водой. Эдди Дьюк повез пса Бориса к ветеринару. «Я надеюсь, что-нибудь серьезное», — сказал Ребус. Как рассказал Берстоу, машины появились перед самым закрытием. Одна, красная Рено, чище, чем вторая, но водители, сидевшие за рулем этих двух машин, не были главными. Была еще одна машина. Та, в которой они все потом уехали. Человек за рулем и договаривался с нами, и расплачивался. «Как он выглядел?» — спросил Ребус. «Футов 6 роста, крепкий, короткие черные волосы, залысины». Ребус видел Рори Белла только на фотографиях. Но именно так Рори на них и выглядел. «Он не назвался?» «Я этого не слышал». «А на какой машине он приехал?» «Новый BMW X5. Черный, с тонированными стеклами». «Номер не запомнил?» Берстоу развел руками. «Номер как номер, ничего запоминающегося». Они стояли перед двумя машинами. Ребус узнал Citroen, на нем все еще была линия, проведенная его пальцем. Чехол, покрывавший Рено, лежал в салоне. Он увидел его через заднее стекло. «А другие водители?» Судя по описанию Берстоу, одним из водителей явно был охранник с парковки. Тот, на память о котором у Ребуса остался синяк размером с блюдце. «Ключи?» Берстоу вытащил из кармана комбинезона ключи. «Ты уже осмотрел машины?» Берстоу затряс головой. «Уверен?» «А то!» «Тогда мы сейчас откроем оба багажника и посмотрим, что там». Первым они открыли Citroen. Ребус почувствовал запах масла. В салоне лежали обрывки материи, и он поднес один из них к носу. «И что вы думаете?» — спросил Фокс. «Что-то было в это завернуто. Может быть, оружие». «Оружие?» Механик побледнел, как полотно. Ребус поднял обивку, но под ней не обнаружилось ничего, кроме запасного колеса. Фокс тем временем открыл задние дверцы и принялся прощупывать пространство под сиденьями. «Есть пластиковые пакеты?» — спросил он. «В конторке», — ответил Берстоу. «Принесите несколько». Когда механик отошел, Фокс сказал Ребусу, что нужно вызывать криминалистов. «Согласен. Нашли что-нибудь?» «Покажу через минуту», — Ребус открыл водительскую дверцу, потянулся к бардачку. Но там не нашлось ничего, кроме нескольких запасных лампочек. Пол чистый, дверные карманы пусты. Берстоу вернулся с несколькими небольших размеров чистыми пакетами, похожими на те, что используют в банке при пересчете мелочи. Фокс засунул руку в пакет, превратив его в перчатку, и вытащил что-то из-под сиденья. Потом показал Ребусу. Патрон от дробовика. «Бабах!» — сказал Ребус, похлопав коллегу по спине. Потом взял второй ключ у Берстоу и отпер Рено. И опять в багажнике не обнаружилось ничего явного, кроме остатков какого-то мелкого белого порошка. «Похоже, пакет порвался», — заметил Ребус. «Или кому-то нужно было попробовать», — добавил Фокс. Ребус ткнул в порошок палец, потом втер себе в десну. «Жжет немного», — сказал он. Глаза Берстоу расширились. «Если бы я знал, они меня убьют, да?» Его начало трясти. «Твое имя даже упомянуто не будет, Рис. Можешь не беспокоиться». Ребус вытащил телефон. Сигнал был слабый, но он дозвонился на Торфихен и попросил соединить его с Ральфом. «Я знаю, что вы это слышите всякий раз, но дело и правда срочное». Когда Ральфа наконец нашли, Ребус все ему выложил. «Белл ездит в черном BMW X5 с тонированными стеклами. Нужно задержать эту машину. Велика вероятность, что в салоне обнаружится какой-нибудь плохиш, а к нему дурь в багажнике». Ребус увидел, как Фокс закатил глаза, услышав такое. Одними губами он сказал: «Привыкай». Потом Ральфу: «Еще нам нужен ордер на обыск многоэтажной парковки в Ливингстоне. Это срочно. Мы подозреваем, что вскоре записи с камер наблюдения будут стерты. На записях мы, вероятно, сможем увидеть, как товар перегружают из двух машин в BMW». «Хорошо, Джон», — сказал Ральф. «И бригаду криминалистов на автосвалку, да?» «Точно. Отпечатки пальцев и трассологические улики». «Вы уверены, что согласовали это со старшим инспектором Пейджем?» «Он со мной согласен, сэр. Все это одно дело». «Тогда я действую». «Спасибо, Джон». «Да, сэр». «И, кстати, вы вызвали на допрос трех студентов?» «Они должны были прийти в 9. Пытался звонить и послал полицейского на квартиру мисс Трейнор. Безрезультатно». «Ушли на дно. Как вы и предсказывали. Будут для меня еще какие задания? Или уже можно начинать разгребать эти?» «Нет, сэр, не будут». Ребус отключился и прижал телефон к подбородку. «Дело сделано?» — спросил Фокс. «Не совсем», — уточнил Ребус. «Но вы сами решайте, участвовать вам дальше или нет. Может оказаться довольно грязно». «Я всегда могу убрать после», — сказал ему Фокс, пожав плечами. «Что, инспектор, начинает нравиться в уголовном розыске?» «Есть своя привлекательность», — признался Малькольм Фокс. Припарковаться на Грейт Кинг-стрит было негде, а потому Ребусу пришлось опять останавливаться на желтой линии. Он объяснил Фоксу, что они должны поговорить с Оуэном Трейнером. Если его здесь не окажется, то, возможно, Джессика или Элис Белл скажут, где его найти. «Элис знала отель в багажнике?» — спросил Фокс. Ребус кивнул. «Так ее дядюшка дает ей понять, что она у него под крылом». «Да, мало похоже на открытку ко дню рождения со вложенной десяткой». «И вправду мало», — согласился Ребус. Ребус нажал кнопку, но ответа не последовало. Он нажал во второй раз, но тут Фокс дернул его за рукав. «А это не...» Он показывал на другую сторону улицы, где стоял черный внедорожник. Ребус первым пересек улицу, обошел машину. Тонированные стекла, BMW X5. Оплата за парковку не произведена, и под дворник уже подсунули штрафную квитанцию. «Ну что, вызываем патруль?» — спросил Фокс. Ребус кивнул. Потом попробовал дверь багажного отделения, хотя и знал, что она будет заперта. Он прижал нос к стеклу, но на заднем сиденье ничего не увидел. Ни коробок, ни пакетов. «Кто-нибудь должен постеречь машину, пока не прибудет кавалерия», — сказал Ребус, когда Фокс закончил разговор. «И отпустить вас наверх одного?» — Фокс нахмурился. «Если там наверху Рори Белл, то, возможно, и его шестерки. Чем они, по-вашему, там занимаются?» «В лучшем случае выясняют отношения с Трейнером. А в худшем?» «О худшем я и думать не хочу». «Все равно никто не отвечает», — заметил Фокс. Но когда они подходили к дому, дверь открылась, и появилась соседка, вытолкнув перед ними велосипед. Фокс припустил бегом и придержал для нее дверь. Женщина с улыбкой поблагодарила его, застегивая на голове шлем. «Вам спасибо», — ответил Фокс, пропуская Ребуса внутрь. Два этажа они поднимались молча. Когда добрались до дверей квартиры Джессики Трейнор, Фокс показал, что она приоткрыта. Ребус раскрыл ее чуть пошире и прислушался. Тишина. Он открыл дверь еще на дюйм. Теперь стал виден коридор. Никаких признаков жизни. Тогда он распахнул ее полностью и вошел, выкрикнув: «Есть тут кто?» Покрытый лаком пол поскрипывал под его ногами, пока он шел по коридору мимо велосипедов, принадлежащих Джессике и Элис. Дверь в гостиную тоже была приоткрыта, и Ребус распахнул ее. На одном из стульев сидел Оуэн Трейнер. Голова закинута назад, руки безжизненно висят по бокам. Он был без пиджака, лицо бледное, словно наркотиками накачался. «Мистер Трейнер?» — сказал Ребус, оглядывая все вокруг. «Ни студентов, ни Рори Белла». «Откуда я знал, что увижу вас снова?» Во рту у Трейнера словно пересохло. Голос звучал ломко. «Тут что-то случилось?» Трейнер посмотрел на Ребуса и покачал головой. В его невыспавшихся глазах зияла пустота. «Просидели здесь всю ночь?» — спросил Ребус. «Возможно». «А где Джессика и Элис?» «Я отправил их в другое место, вместе с Форбсом». «Чтобы можно было поговорить с Рори Беллом с глазу на глаз». Взгляд Трейнера сфокусировался чуть больше, но он решил не отвечать. Его пальцы отбивали беззвучный ритм о боковины стула. Ребус повернул голову к Фоксу и показал ему, что он должен осмотреть квартиру. Потом подошел к стулу и присел перед ним на корточки. «Не нужно было убирать машины с парковки. Никакой от этого пользы. Мы их перехватили». «Я не виню Элис, хотя она и сказала мне, что во всем виновата. Ведь это она свела Джессику и Форбса». Ребус услышал визг тормозов с улицы и подошел к окну. Внизу стояли две патрульные машины с мигающими проблесковыми маячками. «Мы хорошо побеседовали вчетвером», — сказал Трейнер, говоря скорее для себя, чем для Ребуса. «Сняли проблемы». Форбс нравился Элис, но он принадлежал Джессике. Поэтому она стала встречаться с отцом Форбса. Ближе всего к тому, что она хотела. Они же совсем дети, что с них взять? Не всегда понимают, что делают. Форбс сказал, что сожалеет, что бросил Джессику в разбитом автомобиле тем вечером. Он собирался добежать до своего дома и вызвать помощь. Но дома никого не оказалось. А когда он вернулся к гольфу, Джессику уже увезли в больницу. «Джон!» — раздался голос Фокса. Он стоял в дверях. «В ванной!» Ребус пошел назад по коридору и нашел его в ванной. Рори Белл лежал в белой фарфоровой ванне без воды. Он был полностью одет, шея повернута под необычным углом, глаза открытые, остекленевшие. Ребус пошарил в его карманах и вытащил ключи от машины. Одна его брючина задралась, обнажив бледную безволосую голень. Ребус отдернул брючину, словно возвращая долю достоинства этой сцене. Сцена, которая будет заснята командой криминалистов. И теперь Ребус должен был их вызвать. Сердце его колотилось, когда он медленно шел в комнату. Оуэн Трейнер оставался в прежней позе. «Никто не смеет запугивать мою дочь, Ребус, если хочет остаться живым». «Он приехал без поддержки?» Трейнер покачал головой. «Мы должны были выяснить отношения один на один. Тут я был тверд». «Это случилось вчера вечером? Поздно вечером? И вы с тех пор сидите здесь?» «А что еще мне делать?» Ребус повернулся к Фоксу. «Позовите, пожалуйста, двух патрульных снизу». Фокс кивнул и двинулся к двери. Ребус снова подошел к окну. «Теперь он не сможет ей навредить», — проговорил Оуэн Трейнер. «Я сделал все, чтобы они были в безопасности». «Когда вернется мой коллега, вам будет сообщено о ваших правах», — тихо сказал Ребус. «Вы не хотите прежде позвонить Джессике и сказать ей, что происходит?» «Это было просто. Даже слишком просто. Он слабак. И это почти был не я. Я словно смотрел на все со стороны. Вы должны позвонить дочери». «Я уже позвонил. Наверное, час назад. Она сказала, что приедет мне помочь. Она сказала, что мы можем спрятать тело или избавиться от него. Но от этого никакой пользы, верно?» «Верно», — сказал Ребус. «Рано или поздно платить придется по счетам». «Я хотел было покончить с собой». «Джессика будет рада, что вы передумали». «Я думал о ней. Только потому и не сделал этого». Трейнер подошел к Ребусу у окна. «Это его машина?» — спросил он. «Да». «И что в ней такого интересного?» «Вот, хотим узнать. Человек, которого вы убили, был далеко не святым, мистер Трейнер». «Не могу сказать, что я встречал за свою жизнь много святых». «И я тоже», — согласился с ним Ребус. Выйдя на улицу, он ключом Рори Белла открыл дверь багажного отделения X5. «Ни хрена себе!» — вырвалось у Фокса. «Два дробовика и патроны к ним, сумка, наполненная мешками с белым порошком, толстые пачки чего-то похожего на фальшивые банкноты, а к ним ноутбук, часы Rolex, ожерелье и брошь. Результат вторжения в дом Макаски». «Если бы я был не я, я бы сказал, что Оуэн Трейнер оказал миру услугу», — задумчиво проговорил Фокс. «Слава богу, что вы — это вы», — ответил Ребус, захлопывая багажник. Надо было дождаться приезда криминалистов. «Я смотрю, вы теперь воркуете, как два голубка», — сказала Шивон Кларк при виде Фокса и Ребуса, появившихся в полицейском отделении на Торфихен. Она ждала их, чтобы втроем отчитаться перед старшим инспектором Ральфом. «Как там Мэгги Блантайр?» — спросил Ребус. «В ступоре. А Дот?» «С ним его племянник. А пока...» Она вперилась взглядом в Малькольма Фокса. «Генеральный прокурор хочет услышать ваш скрупулезный и емкий отчет. Филипп Кеннеди, Билли Сондерс, Саммерхолл». Фокс старался не смотреть на Ребуса. «Прямых свидетельств мало. Многое основывается лишь на косвенных доказательствах». «Тогда так и доложите», — сказала она, направляясь в кабинет Ральфа. Он сидел за своим столом, но встал и каждому пожал руку, прежде чем жестом пригласить их сесть. «Мы взяли головорезов Рори Белла», — сказал он. «Они в первом и втором кабинете для допросов. Обвинения им предъявлены серьезные, так что один из них наверняка расколется и расскажет о посещении дома министра юстиции. Похоже, мы все получили результаты, которыми можно гордиться». «Все, за вероятным исключением старшего инспектора Пейджа». Ральф посмотрел на Ребуса. «Я знаю, у вас с ним случались стычки, но кое-где для вас непременно найдется работа. А пока, я полагаю, вы втроем собираетесь отметить это событие». «За счет полиции Шотландии?» — спросила Кларк. «Сомневаюсь. У нас сейчас режим экономии. Вы не забыли?» «Ну, тогда придется ограничиться пирогами с мясом и бутылкой шампанского». «Только не в рабочее время». Ральф улыбнулся и махнул рукой в сторону двери, давая понять, что аудиенция закончена. Вместо того, чтобы сразу же покинуть отделение, Ребус отправился на поиски нужного ему кабинета для допросов. Он вошел, представился тем полицейским, которые допрашивали охранника Ливингстонской парковки. Теперь он был без формы, в камуфляжной куртке и соответствующих брюках. Он сидел, сложив руки на груди, и глядел волком. Рядом с ним сидел адвокат, держа над линованным блокнотом дешевую шариковую ручку. Ребус попросил детективов дать ему 2 минуты. Их эта просьба особо не обрадовала, но Ребус настаивал, и в конце концов они вышли из кабинета. Адвокат остался, но Ребуса это устраивало. Он уперся костяшками пальцев в край стола, нависая над человеком, который ударил его. «Ты меня помнишь?» — спросил он. «Что, хотите попробовать силы? Ну, валяйте». «В присутствии твоего адвоката?» «Нет. Удовлетворение я получу, когда увижу тебя на скамье подсудимых. У тебя есть только один шанс. Рассказать все про твоего босса. Чувствовать ты себя при этом будешь, как при ударе в живот. Но все равно пойдешь на это, чтобы тебе скостили срок. Однако имей в виду, другие заключенные будут знать, что ты сделал. Будут знать, что ты кукушка. И это чувство у тебя в животе останется навсегда». Ребус выпрямился, посмотрел на адвоката. «А вы не слишком напрягайтесь», — сказал он и направился к двери. Тем вечером, когда он вернулся домой, место для парковки нашлось только рядом с белым рейндж-ровером Эвоуком. Ребус вышел из машины. Одновременно из своей вышел Дарил Кристи. «Я слышал про Рори Белла», — сказал Кристи. «Больше попыток захвата земель не будет», — подтвердил Ребус. «А еще я слышал, что вы имеете некоторое отношение к его безвременной кончине». Кристи протянул руку. Ребус смотрел на его руку, пока молодой человек не опустил ее. «Нравится вам это или нет, но я ваш должник. В любое время, когда захотите востребовать долг, вам нужно только позвонить». «Договорились», — сказал Ребус. он запер машину и направился к своему подъезду. Но помедлил у двери, задержал ключ у замка, повернул голову к Кристи. «Это серьезное предложение?» — спросил он.